Глава 1.0. В снежных недрах морозильника я нашел окаменевшую сосиску. Из консервов осталась банка килек, купленная не то в период полного безденежья, не то из ностальгических соображений. Спать хотелось до отупения, но я все же разогрел несчастную сосиску, взял консервный нож, выставил перед собой две бутылочки льзеньского урквела. Ужин при свечах. Свечи как раз трепетали на мониторе компьютера. Включился скринсейвер, сохранитель экрана. Потрескивание костра, доносящееся из шлема, было как нельзя уместно. Ну ее к черту, голубину! Неудачника этого! Сейчас в реальном мире все происходящее казалось пьесой абсурда. Если завтра утром неудачник не расколется... Выходим с Викой из пространства гор. Навсегда. Пусть рассказывает свои сказки скалам и соснам. Они оценят. Я глотнул холодного пива. Тихонько застонал от удовольствия. Принялся вскрывать кильку. Аккуратно отрезал крышку. Подцепил вилкой. И чуть не упал со стула. На меня укоризненно смотрело сотни рыбьих головок. Где-нибудь в виртуальности подобная шутка меня бы не удивила, а вот в настоящем мире... Я подцепил облитые томатом головы, пытаясь найти хоть одну целую рыбешку. Ничего. Очень старательно сделано. Я представил себе рыбзавод, этакую плавучую махину, или килик консервируют на берегу, конвейер с этой низкосортной продукцией, офонаревших от рыбной вони и монотонного труда девчонок на конвейере, вот одна из них снимает с ленты пустую банку и начинает плотно напихивать в нее рыбьи головки. Шутка. Я действительно засмеялся, с содроганием закрывая банку. Ужинать было нечем, но обиды на безвестную работницу я не испытывал. Наоборот, все оказалось неожиданно уместным. Присосавшись к бутылке, я разом прикончил первый урквел. «Дайвер, тебе захотелось чудес? Машинного разума и людей, входящих в виртуальность напрямую? Очнись, дайвер! Вот они, доступные нынешнему миру чудеса! Слямзенное пиво, фаршированные глазами килькины головы, духота и грязь старушечьей квартиры, малолетняя шпана на лестнице, надоедливая капель из крана на кухне. Это жизнь, какой бы дурацкой и скучной она ни была. А там, внутри шлема, созданная машинами и подсознанием сказка, наш электронный эскапизм. Я открыл вторую бутылку пива, взял банку, вышел на балкон и вывалил ее содержимое в чахлый палисадник. Бродячих кошек ждет пир этой ночью. «Неэтично», — укорил я сам себя. В мои мозги не хуже, чем в Викину программу, вшито, что мусор из окна кидать не стоит. Но в отличие от машин, мы умеем плевать на запреты. С балконов. Прямо с остатками пива я прошел в туалет. Расстегнул комбинезон, поглядывая на бутылку. Пить уже не хотелось. «К чему этот долгий и утомительный процесс?» — риторически спросил я. И вылил остатки пива в унитаз. Я добрел до кровати, включил свет. Сколько ж можно спать, скрючившись за столом с электронной кастрюлей на голове? Было тихо. Очень тихо. И юнцы на площадке утомились терзать гитару. Только ровно гудел компьютер и мерцали свечи на экране. Я перевернулся, утыкаясь лицом в подушку. Но сон отступал. Там, в глубине, лежит неподвижное мертвое тело стрелка. Скучно ли ему без меня? Что-то в этом есть. Самую чуточку от предательства. «В последний раз», — простонал я, поднимаясь. Надел шлем, воткнул разъем костюма в порт, положил руки на клавиатуру. «Дип, вот!»